Присадат Бхагават Прасаду Джиша Прасадан Нагати Кутопи Дьяюн Тубан Таша Джасастри Сандям Манди Гура Шри Чаранар Биндам Аджану ламбита бхужо канака бадато Санкиртанай капитарау камалаятакса Висамбарау дижабарау джугадхарма палау Ванде Жагатрия Карау Карунаватарау Намастикала Сатьяю Жаганнатху Сутача Савритая Сапутраю Сакалатрая Ти Намаха Бариха Пидави Рамам Мригамазати Лакам Кундала Кранта Гандам Панджаксам Камбукантам Смита Субхагамукам Свадурин Наштабинум Сьямам Сантам Трибхангам Равикара Басанам Хуситам Вайжаянтя Банди Бриндаванастам Жувати Сатавритам Брахма Гупала Висам Тапта Канчана Гауранги Радхи Бриндаваниссари Брисавану Суте Деви Танг Намами Хари Хри Мукам Карути Вачалам Пангум Рангхаяти Гирим Жат Крипатамахам Ванди Парамананда Мадхавам Манша Калпатарвибхасча Крипа Синдхувибхьо Ева Ча Патитанам Павунибхьо Вайшнавибхьо Намо Намаха Хари Бхакти Параджита Хари Нама Парайана Дурвитта ва Субитта ва Тисанг Ниттам Намо Намаха Нама Дхармая Махате Намо Кришнаю Бидхусе Брахмани Банамаскритта Дхарман Бхакти Санатанат Нараянам Намаскритта Наранчайва Наруттамам Девин Сарасватин Вьясам Тато Джайо Мудироит Джайарупа Санатан Бхатта Рагунат Сриджива Гопала Бхатта Даса Рагунат Исай Гусайри Кари Чарана Вандан Джахайти Бигнанаса Вишта Пуран Дургами Патимендаштас Калатпада Гатирмаху Сакрипа Джастиданина Санта Санту Аламманам Тамбулам каси дарпаями чаранау сангбахаями катин маллядай паримандай каси даху сангбидаями каси карпуради субаситам качапуна сусваду чаммамритам паями вагрихи када Халу Бхади Шри Радхика Мадхаву. Мы продолжаем Грандху. одного из ближайших спутников Шри Гауранги Махапрабху, спасителя падших Кали-Югу, Парампуджапада, Шри Шрила Прабхунанда Сарасвати Чарана, его Шри Шри Рада Радараса Суданитхи, 135-я шлока. Настроение садака. Он возносит молитву о наступам своих дорогих Шрадамадовы, просит их, молится им. Шипад Госвами Чаран. В спорте увидел на берегу Ямуны в цветочном домике увидел изумительное дело Шри Шри Рада Мадхавы. Также погруженный в эту лилу, он в Кинкари Сварупе прошел в кунжу. И вместе с Кинкари другими он обрел величайшее желанное богатство прямо с его волосным стопам Рада Мадхавы. Он это обрел и затем потерялся в спорте. И когда спорте ушло, он погрузился в разлуку и скорбь. Шилога Саимпад. Как, например, он из нектарной обители вернулся в эту, на землю, и он начал скорбно взывать, очень смиренно, в смиренном состоянии. Смирение переполнило его. Он почувствовал, осознал: «О, что же я видел? О, это как по какой-то великой милости я увидел, смог пережить это дарша, это спурти, но у меня не хватило удачи. Я упал с этой вершины, я потерял мою удачу. У меня нет садан бхаджана. Поэтому я обрел это богатство. Как я могу жаждать такого сокровища? Я недостоин такого сокровища. В таком глубоком смирении он считающий себя недостойным. Он молится лотосным стопам Шри Шри Рада Мадхавы. Когда же обрету такую великую удачу вновь, которую потерял вчера? Мы говорили о том, о его жажде баджана, разбирали этот момент, разбирали момент, связанный с Рада Мадхава баджаном. Кто жаждет баджана, как идти этим путем? И мы обсуждали шлоку, как совершать баджан, как, в каком настроении совершать баджан Радхарани. Мы вчера обсуждали это. Но те, кто совершает баджан, им нужно смирение. И Шилога Саимпад. Это его совет подобен лекарству, спасающему от смерти, чудесному. Бхуди рупачарасча джаджата Параанандам Вриндаванам Анучарам Панчататату. Манамирадхая Падамидулапанни Нивасату. Это шлока. Мы вчера разбирали это советы. Нужно с большой любовью повторять Харинам Киртан громко. Тот, кто может с любовью воспевать Харинам Санкиртан. Госвами показали в своей жизни, как это совершать. Потому что этот аспект баджана, святое имя, это позволяет обрести богатство премы. Особо это Харинама Санкиртана, это особое могущественное садхана для того, чтобы обрести премы. Шрила Садхана Госвами Пад, Верхат Бхагаватамрити. Во второй песне, в третьей главе, приводит одну шлоку. Это нама, здесь говорит, в этой шлоке говорится, это нама Санкиртана. Нама Санкиртана Шри Кришна. Это означает, что это самое могущественное садхана, чтобы обрести сокровище премы. Это самое могущественное, самое лучшее садхана, чтобы обрести прему. Как она действует? Она привлекает Кришна под, как мантра, зачаровывает Кришну. Как, например, есть мантры какие-то, чтобы что-то редкое, возвышенное достичь. Так, и если повторять святое имя с любовью, Харинам Санкиртана совершать, тогда это богатство прямо, оно очень быстро придет. Через Махамантру, через Нама Санкиртана можно привлечь прему. Это лучшая садхана Нама Санкиртана для того, чтобы достичь премы. После этого Госвамипад пишет какой-то некий Расика Вайшнава, преданный Расика. Некоторые думают, что нама дает плод. Плод баджана будет према, что имя — это садхана. А другие Расика преданы, они говорят, что Нама Санкиртана — это и есть плод баджана. Поэтому есть как бы две разные точки зрения. Как же разрешить это, этим противлением мнений здесь? И Брихат Бхагаватамрити Сатна Госвами в комментарии сам объясняет. Он знает, что такое сомнение может возникнуть. Некоторые считают, что святое имя — это садхана, некоторые считают, что это и есть садья. Что же из этого правильно? Если мы не будем совершать... Он знал, что такие сомнения возникнуть могут, и он написал. Он комментарий дал на эту шлоку. Он прям пишет. Вот может возникнуть, он сам поднимает этот вопрос в комментарии. Плод бхакти — это према. Здесь говорится, что нам Санкиртана дает плод бхакти. То как понять, имя — это плод или имя — это процесс? Говорится, на самом деле, это и садхана, и садья одновременно, потому что это самый могущественный процесс, благодаря которому прямо приходит тот, кто без оскорблений повторяет свое имя. Это такой могущественный процесс, что прямо приходит. И даже невозможно будет понять, что первое пришло, Нама Санкиртана первое или према первое. Потому что нама санкиртана так быстро дает прему, что когда преданный без оскорбления приступит к нама санкиртане, то и приходит према. Это получается, что и причина, и следствие — это нама санкиртана. Но только нужно с большой любовью слышать. Атиснеха должна быть. Глубокая любовь к святому имени. Что же делать садаку? Какую же садану ему совершать? Он сможет с любовью совершать нам санкиртан. А что по этому поводу говорят Шастры Махаджаны, по поводу воспевания с любовью? Смотрите. Например, обычный садак. У него еще есть какие-то недостатки, изъяны. Что же ему, как же он будет совершать харинам санкиртан? Говорится, поскольку он ощутит вкус нама санкиртане, тогда он обретет расу. И тогда, когда он обретет вкус к святому имени, то у него появится любовь к святому имени. Есть ли вкус к святому имени? Конечно, есть. Махаджаны говорят, Бхагаван, он олицетворение Ананда, он олицетворение расы, сосредоточие расы, и поэтому его нама, рупа, гуна, лила, все это очень сладостно. Поэтому на самом деле в нама санкиртане такая ананда есть, что невозможно это описать, какое там блаженство. Почему же у нас нет тогда такой ананды? Говорится, причина в том, например, есть мишри, оно по природе сладкое. Все знают, что мишри сладкое. Но если у кого-то болезнь, то и кто-то заболел желтухой, то ему это сладкое кажется горьким. И что же тогда делать? И доктор скажет: слушай, ты болеешь, но продолжай есть это мишри. И он будет есть, и тогда твой язык, ты вылечишься, и твой язык снова почувствует сладость этого мишри. Это все апарадхи таким образом, они, подобно тому, как желтуха уйдет, язык чувствует сладость, так и апарадхи уйдут. И преданный почувствует сладость имени. Сладость, она полностью, она всегда сладостна. Махаджаны говорят, есть разные процессы гьяны, йога, тапаси, другие, столько разных садан. Нужно ли, если попробовать идти ими? Это все те садханы, они не дадут плода, если не следовать ими. С полным совершенством. Но бхакти садхана, она и дает само совершенство следовать садхане. И дает плоды. И постепенно сердце очищается. И садак очень скоро он погрузится в сладость расы святого имени. И он обретет милость. Этот вкус святого имени, он переполнит его. Тогда он придет к нему, придет прийти в любовь к имени Госвамипад. Шримад-Джива Госвамипад написал этот момент. Он говорит, когда мы, если у нас нет вкуса к святому имени, тогда что ж тогда делать? Он говорит, есть решение. Что же помощь? Что за помощь? Что за решение? Шивджи Госвамипад. Этот Харинам, он по своей природе очень сладостный. Но это сладость знает чистый преданный. Когда здоровый язык, без шелтухи тогда сладость очень приятна. Также чистый преданный, когда он нету препятствий, то когда он воспевает святое имя, он испытывает этот весь вкус, он переживает это, ощущает эту сладость имени. Шрила Госвамипад пишет: воспевай и святое имя. Да. Одним даже одного языка недостаточно, чтобы ощутить вкус. Нужны миллионы языков, чтобы наслаждаться вкусом святого имени. Также тысячи ушей нужны, чтобы наслаждаться звуком этого имени, чтобы наслушаться ушами. Два уха — это мало, чтобы насладиться звуком святым имени. Нужно миллион ушей, чтобы наслаждаться святым. Об этом мечтают чистые преданные. Это сердце наслаждается Харинамом. Означает, что сердце предается святому имени, все чувства погружаются в это блаженство. Что за нектар, который в святом имени? Это невозможно, это неописуемо. Кришна, эти два слога, такие сладостные. Кто знает сладость святого имени? Кто может описать эту сладость? Когда человек воспевает эти два слога, что за блаженство приходит? Прямо такое особое чувство. И кого есть чистое сердце, то он, кого воспевает, то кого есть према. То он изумительное чувство испытывает. Как Радхарани говорит: «О, что за это чудесное Нишьяма? Оно проникло в мои уши. Но похитила мою жизнь». Это еще в Пурвараге, первая любовь. Она еще не видела Кришну. Нет еще отношений с Кришной. Она только имя услышала Пурварага. Госвамипад говорит, что она слышит о его качествах, слышит его флейту, слышит его имя. Она говорит: «Я услышала имя Шьям». И этот звук проник в мои уши. Он сохватил мою жизнь. Насколько же это сладостное имя? Что же мне делать? Я не могу остановиться, повторять. Я без конца повторяю его. Она не может остановиться, повторять. И она видит лицо Кришны, в спурте проявляется. И говорит, она говорит: «Я вижу это чудесное лицо его, и все мои чувства погружены в это имя». И Ишвари что думает? Она говорит: «Какое же могущественное это имя». Как мне его забыть? Она пытается остановиться, но ничего не может с собой поделать. Такова ее парема. И так говорится, что в сердце чисто преданного тоже он переживает такое чувство к святому имени. Например, когда лила происходит, даже демоны увидели форму Кришны, но они не смогли насладиться его красотой. Они воевали с ним, демоны. И Кришна, они пытались его убить, У них не... Ну, на самом деле, не по своей сарупе, это слуги Бхагавана. А, и все дживы слуги Бхагавана. И когда во время лилы демоны без према видят Кришну, тогда они не могут насладиться его очарованием. Также и это имя, имя-то не отлично от обладателя имени. Также и особо насладиться сладостью. Этот больной язык не может насладиться сладостью святого имени. Поэтому садак должен, он должен избавиться от намапарад. Осторожно повторять внимательно святое имя. И постепенно придет вкус, и придет снеха, любовь к святому имени. И воспевать с вашей любовью он сможет тогда, если избавиться от оскорблений. Ведь святое имя, его сварупа — это абсолютная сладость. А имя и Бхагаван не отличные. Это есть его форма, и также его форма в звуке, в его имени. Далее что говорится? Это имя, но ароматно. А, то есть вот, первый процесс — это нама санкиртан, следующее — это Кришна сева или служение Божеству, самый могущественный процесс садны, который мы вчера уже обсуждали. И первое — это с большой любовью буду повторять харинам. Следующее — также с большой любовью я буду совершать служение Божеству. Как же совершать эту арчану с любовью? Да, нужна любовь. Нужно желать этой любви, нужно надеяться на то, чтобы обрести ее. Госвамипад пишет, это форма Шри Бхагавана, которая устанавливается в мурти Виграха. На самом деле Господь, Он полностью проявляется там, для... и нет отличия. Шастры говорят, что Божество не отлично от самого Бхагавана. Махаджаны и шастры подтверждают это. Бхагаван сам Буддва Самбати, он описывает значение поклонения Божеству сам. Кришна. Он там говорит, одну шлоку произносит. У меня есть два проявления. Почему же он говорит протима? Когда прана пратишта проходит, мурти с этого момента, он там этот санскритский корень там имеет такое значение, что с этого дня он, это божество, оживает, означает пратишта. Говорится, что сам Бхагаван там проявляется. И два моих проявления — это как божество эти, он проявляется, чтобы принимать служение преданных. А также и в сердце находится Джива Мандир. Джива Мандир. Вот, вот этот джива мандир означает, что в сердце живого существа мое второе проявление. Поскольку есть джив, бесчисленное количество. Я их жизнь, я их параматма. Потому что без параматмы не будет никакой жизни. Параматма, он жизнь жизни, жизнь живая параматма. Это тоже его полное проявление. Мандирам. Значение это. Означает, что я полностью проявлен. Я полностью проявлен. Вся моя форма. В сердце дживы. Также и Мурти тоже полностью проявлен. Между ними нет отличий. Мурти в храме и Мурти в сердце. Они едины. Говорится, что нет никакого отличия между ними. Либо еще одно объяснение есть. Все дживы, они предаются мне. И его милость, его нама рупа, как его прославление есть. Это его форма также. Его прославление отлично от него самого. И преданные служат ему с жаждой. Он безграничный. И ничем не ограничен. И также, особенно если желание преданного очень глубокое, то и Бхагаван, он может все, он отвечает на эти желания преданных. И он поэтому в храме преданного живет, и в сердце преданного живет, он жаждет принимать служение преданного. И в каждом храме, и в каждом сердце преданного. Он приходит в храмы, чтобы принимать прему севу. Это сам Бхагаван говорит. Если он сам говорит, так, что там, в чем-то могут быть сомнения. Это означает, то есть никаких там сомнений быть не может. Таких слова. И Госвами Пад комментирует, говорит, добавляет. Как сказал, говорится, что когда мы говорили о чистом преданном, что чистые преданные могут ощутить вкус святого имени, также и Сакшат Парамешвар, то есть полное проявление Господа, а чистый преданный видит в своем сердце полное проявление Верховного Господа. Как чистый преданный может ощутить полный вкус этого имени, так он может и увидеть форму, полную форму Господа в своем сердце. Если у него есть снеха, бхакти, любовь и бхакти, подумайте. Если кто-то как Кришна, он в форме присутствует и в форме мурти, в форме звука. Если это, то есть здесь как бы нет смысла что-либо еще какие-то вдаваться в какие-то логические обсуждения. Когда чистый преданный служит божеству, то в форме божества, то Бхагаван не сходит туда сразу же. Когда приходит служить с премой, то он сразу проявляется в том, чтобы принять эту севу. Я тут некоторые грамматические аспекты объясняет Гурудев. В шастрах есть описание. Когда Махарадж Дашарат, он Он ранил Шраван Кумара. Шраван Кумара был сыном мудреца, его отец был слеп. И Шраван Кумар, он пришел за водой. Набрать воды для родителей. Он этот звук булька не раздался. Тогда Махарадж Даршарат, он было темно, он услышал звук и подумал, вот, там какое-то животное пьет. Он подумал, это, наверное, олень. И он, хотя он не видел точно, он увидел, он услышал звук и стрельнул туда. Он стрельнул на звук, стрельнул и поразил стрелой Шраван Кумара, и тот умер после этого. Махарадж Даршарат, он подошел, он думал, что там олень. Он думал, ну сейчас олень его увижу там. Подошел, смотрит, ребенок, юноша лежит убитый. Он начал сожалеть об этом. Что же я наделал? Я не мог понять, что это, что в этом глухом лесу может быть человек. Я и представить не мог такого, что здесь человек окажется. Это глуши. Что же делать-то? Все, ребенок погиб. Нужно отнести ребенка к родителям. Он взял мертвого ребенка и пошел к слепому Муни. Там было, и это Бхагаватам, все эти лилы описываются. Они связаны с Бхагаваном. И когда Бхагаван, он играл и лил как Рамачандра, он не зашел к Рамачандре. И поэтому вся эта история-то произошла. Пришел Дашаратха Махарадж, ему не сказал ему. Он пришел с мертвым ребенком. И этот Муни сказал, ну давай, давай, сынок, дай воды. Тогда он, Дашаратха Махарадж, ничего не мог сказать, он начал только скорбеть. И вот он, Дашаратха, сказал, это не твой сын пришел. Я убил твоего сына, я Махарадж Дашарат. Он когда сказал это, то у этого слепого Муни был только один ребенок, и теперь он лишился его, он так расстроился. Он просто разбитое сердце было. И тогда он сказал, о, Дашарат Махарадж, ты не поймешь мою боль, ты должен понять мою боль. Пускай и ты лишишься своего сына, и тогда узнаешь, что это такое. А у Махарадж Даршаратхи не было сыновей. И тогда, когда он услышал это, он долгое время хотел, чтобы у него был сын. И когда он услышал это проклятие Муни, он подумал, это благословение, значит, у меня будет сын. Он сказал, чтобы я сам испытал потерю сына. Он подумал, о, значит, у меня будет сын теперь. И Муни, он оставил тоже тело в разлуке с сыном. И Дашаратха Махарадж. А он ушел. А Дашаратха Махарадж подумал. Муни сказал, это моя вина. Я, вероятно, совершил какой-то грех. Это мой плод моего дурного поступка. Это все Майя Хари. Он сказал тогда, этот Муни, наверное, это из-за того, что я однажды подумал, что форма Господа — это камень. Это, наверное, вот моя мысль была такая плохая, из-за этого пришли ко мне реакции. если кто-то... Поэтому это очень опасно считать форму божества материальной. Это большое оскорбление. Вот Муни подумал, что это его реакции были. Потому что это форма божества, это сам Раджендранананда. И когда у преданного есть достаточная сила бхакти в сердце, то его божество ест, принимает свое поклонение, и божество ходит и говорит, и ест, если у них есть такая бхакти-шакти у преданных. Следующий аспект преданного баджана — это «я буду с большим блаженством жить в Вриндаване». Парама Ананди Вриндаване Вас. Значит, я буду обходить Вриндаван. Махаджан говорят, это Вриндаван, это и жить в Вриндаване — это большое счастье. Когда же Хари-Хари придет мой удачливый день? Я буду жить в Вриндаване. Я буду есть плоды Вриндавана. Буду ходить по Вриндавану без всяких имуществ. Я буду совсем... буду с дружью от премы ходить по Вриндавану. Ничего не имея, свободный, буду ходить от деревни к деревне, буду плакать и звать Кришна, Кришна. Увижу Санкхет, и мне станет тяжело, а погружусь в прему. Внизу Санкхет. Где моя Радха Пранешвари, госпожа моей жизни? Где Кришна, который поднял холм Говардана? Где вы, мои господа, где мы вас увидеть? Я буду в Кунже. Там сидят попугаи, они прославляют Раду Кришну. Раз, я слушаю их, я сяду под этим деревом. Когда же получу эту милость? Даже я смогу. Говинда Гопинат здесь сидели под этими деревьями на троне. Когда же я обрету эту удачу, что... Я все это увижу. Так махаджаны, они жаждут жить во Вриндаване. Это так они проявляют свое желание, изъявляют свое желание. И те, кто живут во Вриндаване. А то есть говорится, и Параманандам. Это очень для них сладостно. Наши, например, шесть госвами. Они не могли на одном месте сидеть во Вриндаване. Желание их толкало, двигало. Они путешествовали, ходили по Вриндавану и совершали баджан. Они совершали поиск. Баджан — это как поиск. Это и баджан означает искать своего желанного Господа, божественную читу. И через Шаван Кирта начали искать своего божества. И госвами они по всему Вриндавану искали их. Ходили по всему Вриндавану. Шесть, как Шри Госвами, Шад Госвами Аштаки поется. Они наши ачари. Асинати састратхам арачари стапаяттапи сам ачинати сасма. Они показали нам своим примером. Это их свабавики, естественно. Они показали это садхану. И для нас. как они показывают, явили свой баджан, и садак должен совершать так баджан, пользуясь их примером, следуя за ними, таково наставление махаджан, жить во Вриндаване. Нужно почитать его глубоко, Вриндаван. И это место Удипана, упоминание о лилах. Это никакое не материальное место, потому что у кого есть сердце чистое, у садаков, они не могут здесь на одном месте сидеть. На них ищут жажда. Жажда ведет их по Вриндавану. Госвами Пад в конце говорит, что если все виды баджана эти исполнять, тогда мой ум, как шмель, будет пить нектар лотосных стоп Радхарани. Он молится так в настроении предания. Это рекомендуете процессы бхакти. И так нужно жить во Вриндаване, посвящать харинам киртан, служить божеству. А еще нужно предаться сладостным лотосным стопам, Шри Радха Мадхава, в особенности Радхарани. Нужно он молится Госвами Патату, чтобы совершать такой баджан. И вот эта молитва о баджане, это для Рагануга Садака, это очень важное наставление. Если кто-то примет эти наставления, будет ими следовать, то постепенно его желание исполнится. Найдешь Госвами Пад. После этого спурти, вот, возвращаясь к нашему тексту, он спурти потерял, но он еще был погружен в него. И он погрузился в славу Радхарани. Он в настроении садака, он погрузился в славу Радхарани. И его переполнила раса славы Радхарани. Если будет милость на том Махапрабху, то мы завтра встретимся и продолжим. Вот можно пожертвование сделать на Дипавали в поднос. Рады.